планов, громадье. Через месяц после выборов новый состав Верховного Совета утвердил новый трехлетний план развития республики, разработанный Совнаркомом. В области внешней экспансии было запланировано освобождение бывшей империи инков от испанского ига и учреждение там Южноамериканской автономной народной республики. На этом территориальную экспансию решено было временно прекратить. За одним сравнительно небольшим исключением. К Мексиканской республике решили присоединить прибрежную территорию будущего Техаса, богатую нефтью. Это было необходимо для обеспечения горючим Тихоокеанского флота республики. Тащить в Панаму, где будет главная база этого флота, нефть с Тринидада, было экономически нецелесообразно. Заодно решили прихватить и полуостров Калифорния, просто чтобы не оставлять его в тылу Маннер бесхозным. Кроме того, на нем имелись богатые месторождения полиметаллических и марганцевых руд. Для дальнейшего расширения территории кадровых ресурсов совершенно не хватало. Итак, по всей огромной Мексике работало всего 32 мартийца. В области внешней политики было запланировано завязать прочные политические связи с Великим Московским княжеством и оказать ему военную и экономическую помощь в его борьбе с остатками Золотой Орды, Казанским, Крымским и Астраханским ханствами. И, кроме того, запланировали установить дипломатические отношения, заключить договора и обменяться посольствами с Англией, Францией, Португалией, Данией, Ганзейским и Шмакальденским союзами. Само собой, посольства должны будут осуществлять и разведывательную деятельность. В качестве пряника для вышепоименованных государств и союзов по инициативе наркомата иностранных дел решили предложить им поучаствовать в освоении обеих Америк. В настоящее время португальцы уже осваивали будущую Бразилию, немцы — будущую Венесуэлу. Совнарком решил, что вполне можно позволить европейским державам неблагодарную миссию захвата земель, населенных воинственными и дикими племенами. А потом, когда господа европейцы построят какую-никакую инфраструктуру, города, крепости, порты, дороги, можно будет и помочь угнетенному коренному населению в его справедливой борьбе против колонизаторов. Повод для вмешательства организовать всегда можно. Восточное побережье Северной Америки от Ньюфаундленда до Флориды решили предложить Ганзейскому союзу, Дании, Англии и Шмакальденскому союзу примерно по 1500 километров побережья каждой стране. Северный берег Мексиканского союза пока останется карантинной зоной между владениями европейских стран и Маннер. Территорию будущей Аргентины, примерно 2000 километров восточного побережья Южной Америки, решили предложить для освоения Франции. На этой основе заключить со всеми державами договоры о мире, сотрудничестве и торговле, а затем при их посредничестве заключить мирные договоры с Испанией. В качестве пряника предложить Испании для освоения 2000 километров западного берега Южной Америки, южнее 35 градуса южной широты. Эти земли населяли воинственные племена арауканов, которых испанцы так и не смогли покорить. В случае необходимости флот республики будет в состоянии организовать блокаду заокеанских колоний и отрезать их от европейских метрополий. В экономической части плана ставились плановые задания администрациям автономных областей по строительству дорог и портов, разработке месторождений полезных ископаемых и поставке их в республику. Предусматривалось развитие в местных племенах животноводства и растениеводство для обеспечения населения республик полноценным питанием. Поскольку за время испанского владычества население Америки сократилось в 4-5 раз, посевных площадей для решения этой задачи имелось более чем достаточно. Планировалось превратить все энкомьенды в Мексике и в Центральной Америке в современные колхозы. Для решения транспортной проблемы и обеспечения сельского хозяйства тягловой силой в первую очередь предписывалось развивать в энкомьендах коневодство. Предусматривались меры для стимулирования производства в племенах и энкомьендах экспортных товаров – сахара, какао, кофе. Оплату местным племенам за эти товары предполагалось производить металлическим, сельскохозяйственным и строительным инструментом, что должно было еще больше повысить производительность труда местного крестьянства. Промышленным предприятиям планы были сверстаны на год вперед. Производство основных видов продукции по-прежнему планировалось удваивать каждые полгода. За 1945-46 годы наметили построить 8 новых заводов. Завод ремесленного инвентаря должен будет обеспечить потребности местных ремесленников, кузнецов, шорников, кожевенников, портных, ткачей, гончаров и прочих инструментов. А уж они, по замыслу совнаркома, должны обеспечить потребности местного населения в товарах и кустарных инструментах. Завод сельхозинвентаря насытит все энкомьенды плугами, боронами, сеялками и прочим крестьянским инструментом. Кроме того, запланировали на базе цехов и лабораторий развернуть электроламповый завод, радиозавод, завод электромоторов и генераторов, моторный завод, тракторный завод и автозавод. В 1947 году запланировали построить алюминиевый комбинат на Ямайке и медный на Кубе. Золото и серебро с месторождений Мексики уже начало поступать в заметных количествах в казну республики. В 1545 году серебряные, золотые, никелевые, хромовые, оловянные, цинковые, ртутные и полиметаллические рудники в Мексике по плану должны начать стабильные поставки руд легирующих металлов металлургическим заводам на Тринидаде. Большие вложения планировались в народное образование и здравоохранение. К концу третьего года планировалось охватить начальным образованием на территории республик 100% детей в возрасте от 6 до 10 лет. В главном селе каждого племени создать начальную школу и фельдшерский пункт, а в каждой столице автономной области школу второй ступени и больницу. Медпункты, помимо лечения больных, должны будут обеспечить поголовное прививание школьников от основных инфекционных заболеваний – оспы, холеры, тифа, чумы. На январь 1545 года совнаркомом было запланировано начало операции «Империя», разработанной Генштабом и имеющая целью освобождение бывшей империи инков от испанского владычества и учреждение там Южноамериканской автономной народной республики ЮААНР. В Панаму было переброшено 8 тысяч военнопленных, испанцев и туземцев, взятых в Мексике. 4 тысячи строили стратегическую дорогу Колон-Панама. Дорога длиной 80 километров, шириной 6 метров спроектировали вдоль трассы будущего Панамского канала по всем правилам дорожного строительства с малыми уклонами, чтобы по ней могли двигаться в обоих направлениях груженные грузовые автомобили и колесные трактора с большегрузами и прицепами. По этой дороге будет осуществляться снабжение Тихоокеанской эскадры ВМФ республики. Еще 4000 пленных строили крепости, портовые сооружения, склады, административные и жилые здания в Колонии и Панаме. В порту Панама сооружалась главная база Тихоокеанского флота. В середине ноября из Ленинграда вышла эскадра, которой предстояло стать основой Тихоокеанского флота. Флагман флота — тысячетонный военный транспорт «Щорс», на который дополнительно установили 90-миллиметровую пушку, 2 станковых пулемета и 2 120-миллиметровых миномета. Сторожевики «Макаров» и «Казарский», шхуны «Горький», «Димитров», «Тельман» и «Железняк», Вместе с эскадрой в длинный путь вокруг Южной Америки вышел транспортный отряд, включающий два больших транспорта «Ослябя» и «Пересвет» в сопровождении крейсера «Суворов» и сторожевика «Нахимов». Транспорты везли вооружение и грузы для крепости и порта Панама. Крейсер своим главным 130-мм калибром поможет решить проблемы с береговыми укреплениями испанцев, если таковые возникнут. Корабли транспортного отряда после завершения операции должны будут вернуться на Карибы. Завершить операцию планировали к концу июня. Республика крепла и уверенно развивалась.